Глава 13. Корзина золотых монет. Мафия обрадовалась, но потом, окинув взглядом пустую поляну, удивилась. — А где все? — Сейчас увидишь, — пообещал Франк. — Посмотри налево. Пагль повернула голову и попятилась. На только что пустой лужайке, откуда ни возьмись, возник трон. На нем сидел некто в темном плаще с капюшоном. — О, правитель! Я привел к тебе собаку, которая сумела убежать! — закричал Франк. — Хорошо! — ответил некто. Мафия вздрогнула. Голос у не пойми кого оказался мерзкий. Он говорил так, словно проводил острым ножом по фарфоровой тарелке. И через мгновение Пагль растерялась. Франк только прикидывался другом. На самом деле он враг? «Сейчас тебя наградят корзиной золотых монет», — пообещал правитель на троне. «Благодарю за вашу щедрость», — поклонился Франк. «Работает ли до сих пор закон выкупа?» Правитель издал звук, похожий на скрип. «Конечно! Давненько никто про него не вспоминал. Но если желаешь им воспользоваться, говори!» За поимку этой собаки объявили самую большую сумму, — начал Франк и показал на мафии. «Но обычно за одного жителя долины дают намного меньше». «Верно! — согласился правитель в темном плаще. Но в данном случае в 100 раз дороже. «Седьмой закон первых наоборотников гласит», — продолжил Франк. «Если кто-то захочет выкупить одного пленника, то цена врага — 12 золотых монет, так?» «Да», — согласился правитель на троне. «Но до сих пор никто им не воспользовался. Ведь того, кого мы захватили, можно купить на нашем рынке за 1 серебряную монету. Получишь раба, он станет служить тебе. Отпускать на свободу жителей прекрасной долины никто из наоборотников не собирается». Франк показал на корзину, полную денег, которая стояла около него. «Здесь 100 золотых?» «Прибавь 20!» — захохотал правитель. «Никто и никогда еще не получал такой награды. Но ты помог заполучить много жителей прекрасной долины». «Значит, я могу освободить 10 — осведомился Франк. «Да», — ответил собеседник. «Ничто и никто не может изменить закон первых наоборотников». «Тогда прошу отпустить моих родителей, медведя и всех псов, включая Пагля», — объявил Франк. Правитель в темном плаще подскочил на троне. «Невозможно!» «Нарушение!» — объявил Франк. Он вытащил из кармана книжечку и начал читать вслух. «Если в законе объявлен выкуп, то закон следует исполнить. Если правитель пошел против закона, то он более не правитель». «Верно!» — закричал кто-то. и к трону подошел наоборотник в таком же черном плаще с капюшоном. «Стража, уберите преступника!» Правитель быстрее мухи кинулся в лес. За ним помчались воины. Наоборотник в черном плаще уселся на трон. Мафи, чуть приоткрыв пасть, молча наблюдала за происходящим. Франк поклонился и произнес: «Слава правителю! Состоится обмен моих родителей и всех остальных на золотые монеты!» «Да», — ответил тот, — «я никогда не нарушу закон, но цепи с пленников не снимут. Тебе придется самому этим заняться. Жди!» Франк опять отвесил поклон. «Слава правителю! Подчиняюсь его воле!» Наступила тишина. Ожидание показалось Мафи бесконечным. Но вот послышался звон. Появились два стражника и пленники. Паглю захотелось закричать: «Макс! Зефирка! Марсия! Куки! Бежим отсюда скорей!» Но она увидела, что Франк стоит молча, и прикусила язык. Арестанты оказались пристегнуты наручниками к общей цепи, а к правой задней лапе каждого привязали по железному шару. Вместе с медведем и собаками медленно брели два гнома. Один в рваных брюках и такой же рубашке, второй — в старом платье в заплатках. Мафи с трудом сдержала слезы, увидав невольников. Собаки выглядели усталыми, но не изможденными. Куки даже слегка потолстела. У нее появился небольшой живот, а вот наоборотники выглядели плохо. Одежда на них висела. Становилось понятно, что эти бедняги голодали не один день. «Забирай!» — захохотал новый правитель. «Для тебя открыта дорога через гору ненависти. Нарушить закон освобождения не могу, но имею право выбрать путь домой». «Слава правителю!» — тихо ответил Франк, повернулся к Мафи и попросил. «За моим отцом по земле волочится конец цепи. Будь добра, возьми его. Феликсу тогда легче станет шагать. А я поведу отряд». Пагль молча выполнила просьбу и осведомилась. «Куда идти?» «Сначала прямо. На перекрестке остановимся», — скомандовал гном. Процессия двинулась в нужном направлении. Проходя мимо трона, Франк тихо сказал: «Прощайте, правитель». Черная фигура захохотала. «Думаешь, сумел убежать из деревни наоборотников? Мне прямо любопытно, как вы преодолеете гору ненависти. Ха-ха-ха-ха!» Провожаемая громким хохотом, процессия вступила в лес. И вскоре Мафи удивилась. «Почему они все молчат? Пленники должны ликовать. Их ведь освободили из темницы». «У моих родителей сил нет», — объяснил Франк. «Отец и мать несколько лет провели в заключении, а твоим друзьям дали выпить воду молчания. Они говорить не способны». «Это навсегда?» — испугалась Мафи. «Нет», — возразил Франк, — «но влияние жидкости на животное непредсказуемо. Одни обретают способность беседовать, а другие... Гном не договорил, его перебил голос Макса. «Куда идем? Почему я на цепи?» «Ура!» — закричала Пагль. «Ты очнулся!» «Где мы?» — воскликнула Куки. «Нас освободили?» — изумилась Марсия. «Я очень проголодалась», — объявила Зефирка.